Почему он знает это? Может, потому что она в кино отняла у него руку? Не вырвала, а тихо, спокойно так увела? Нет, не поэтому. Может, потому... Да нет, не хочет он перебирать в памяти, как она сказала, мне некогда. А в другой раз, простите, Леша, я устала. А в третий, нет, сегодня я обещала ребятам, что почитаю им. Правда, бывает и по-другому. Он пришел к ней, а она сказала, как я рада, Алеша, мы так давно не виделись. Ему тоже казалось, что давно, но он знал. Прошло всего 2 дня. А в другой раз, когда он поджидал ее у школы, она вышла, увидела его и засмеялась. Вот хорошо, я уже соскучилась. Так и сказала, соскучилась. Но зачем же она так часто говорит «некогда»? Когда любишь, не бывает некогда. И руку тоже не отнимаешь. Что тут делать? Ходить, надоедать, давить на психику, полюбимал меня? Да нет, измором брать нельзя. Вот Джек Лондон говорит так. Если любишь женщину, держи ее обеими руками. Не отпускай. Любит она тебя или не любит, все равно не отпускай. Но это неверно. Вот бы Валя решила, либо он Леша, либо никто. И Леша бы на ней женился. Теперь он знает, у них жизнь не удалась бы. Измором человека брать нельзя. Ничего из этого хорошего не получается. Завоевывать, добиваться — это все одни слова. Надо, чтоб тебя любили. А если не любит, добивайся, не добивайся. И Леша лежит на диване в своей комнате, не зажигает света. Лежит и думает обо всей этой чертовщине. «Сынок!» — слышит он голос отца. «Тебя к телефону!» В одних носках Леша идет в коридор и лениво берет трубку. Таня ему никогда не звонила, и ее звонка он не ждет. «Да», — говорит он. «Леша, это Катя говорит. У меня важное сообщение, Леша». Тут она понижает голос. «Лучше бы ты пришел к нам. Но если тебе некогда, я скажу. Слушай, я буду говорить тихо. Тимофей Акулина...» «Что-что?» «Тимофей Акулина, Тоня, мягкий знак, Яков, Нина, Александра...» «Катерина, да брось выкомаривать!» «Нет, я просто, чтоб ты понял. Татьяна Сергеевна просит тебя зайти. Надо, чтобы ты выступил у нас в классе в ноябрьские праздники. Это будет не очень скоро. Только все равно зайти надо сейчас». Леша становится горячо внутри. Горячей стала даже телефонная трубка. «Есть, — говорит он беспечно. — Куда зайти? В школу? Домой?» «Она сказала на твое усмотрение». «Спасибо, Катя. Целую тебя, Ауф Идерзейн». «Какое же будет его усмотрение?» «Пожалуй, надо зайти сегодня», — говорит он себе, натягивая сапоги. Неловко заставлять ждать. Тем более дело. Он уже выступал однажды в школе перед девочками. Но с тех пор много воды утекло. Теперь он стал умнее и выступит как надо. «До свидания, мама, не горюй», — говорит он на ходу, целуя Нину Викторовну. Он почти скатывается с лестницы, хватает у себя в Серебряном переулке такси и мчится к Тимирязевскому парку. Ему открыла Таня. Она была в серой юбке и белой кофточке, стянутой в талии широким поясом. У горла большая белая брошка, и на брошке нарисованы 2 зонтика, красный и синий. «Явился, по вашему приказанию», — сказал Леша, снимая шинель. «Ого! Печка топится. И правда прохладно». В печке плясало красно-синее пламя, шторы были опущены, горела только настольная лампа. Лешу сразу охватило ощущение покоя и уюта. Он сел на скамейку у печки, а Таня — на тахту, покрытую каким-то полосатым пледом. Хорошо было глядеть на нее. Ему так давно этого не хватало. и нисколько не хотелось говорить. Вот просто сидеть и видеть нежное живое лицо. Оно очень русское, черты мягкие и нос чуть вздернутый. И странно, неожиданно глядят с этого лица темные удлиненные глаза, прямо египетские глаза. Таня повернулась к огню. Освещенный розовым светом пламени, кожа казалась прозрачной. Прозрачными были и странные длинные глаза, приподнятые к вискам. «Самое тихое, самое теплое место на свете», — подумал Леша. Но первое слово, которое она произнесла, тотчас разрушило ощущение уюта и тишины. «Коля Зимарев», — сказала Таня. «Отставить Зимарева», — раздельно произнес Леша. «Но простите, Алеша, я должна вас предупредить, это очень серьезно. Коля Зимарев говорит, я не желаю слышать, что говорит Коля Зимарев. Но послушайте, Коля хочет вас предостеречь, вы к нему несправедливы. Из Германии пришли какие-то письма. Вам говорит что-нибудь такое имя? Валя Полунина. Коля говорит, что это Валя...» Кровь бросилась Леше в голову. «Зимарев не смеет произносить имя Вали Полуниной, понятно? Валя не его забота». «Она ваша забота?» «Да, моя». «Но почему же тогда?» — робко сказала Таня. «Простите, Алеша, Валя — это девушка, которую вы любили?» «Валя», — грубо сказал Леша, — «это девушка, с которой я гулял и перед которой я виноват. Ясно?» «Не очень». «А девушка немка?» «Коля говорит, я уже сказал вам, я не желаю слушать, что говорит Коля. Если вы еще раз произнесете это имя...» «Я не могу не произносить этого имени. Он хочет вас предостеречь, помочь вам, а вы...» «А я ухожу». Леша сдернул шинель с крючка и оборвал вешалку. «Послушайте», — тихо сказала Таня и положила руку ему на плечо. Он отшвырнул эту руку и, толкнув ногой дверь, уже за порогом сказал: «Если вы взяли на себя такую миссию предостерегать, предупреждать и все такое прочее, предостерегите лучше Зимарева. Скажите, что если он не уймется, вылечу из академии, сяду, наконец, но ему покажу, как впутывать Валю в свои гнусные махинации». «Вы слышали, Александра Константиновна?» — сказала, улыбаясь, Прохорова. Саша уже знала, когда Прохорова улыбается, это не к добру. Вот и сейчас, улыбаясь своей улыбкой вестницы чужой беды, она сказала: «Вы слышали, Александра Константиновна? Доктора Гуревича посадили». «Нет», — сказала Саша. «А вы что, знали его?» «Я-то знала. Но не то чтобы очень уж близко, но все же. Он принимал ребенка у моей знакомой. Тоже, между прочим, медицинский работник. Так вот, и она считает, что он подозрительная личность, этот Гуревич. И недаром в его родильном доме столько смертных случаев». «Замолчите», — сказал доктор Королев. «Замолчите!» — он стоял к ним спиной в своем белом халате и перебирал что-то в шкафу с медикаментами. Сейчас он обернулся и посмотрел на Прохорову с холодной ненавистью. «Замолчите!» — повторил он, и тут же, чтобы не сказать большего, вышел в соседнюю комнату. «Почему это я должна молчать? Какие все ученые стали! Я правду говорю, вчера в воскресенье я делала маникюр, и вся парикмахерская об этом говорила. Правда, она глаза колет». Саша молчала. Разговаривать с Прохоровой было бесполезно, как со стеной или камнем. Но ненависть, которой Саша в себе не знала, заставила ее на минуту поднять глаза, и Прохорова тотчас сказала: Вы что так смотрите, будто убить собрались? Замужняя женщина — нехорошо. О ваших отношениях с Королевым в больнице уже поговаривает. Того и гляди, до мужа дойдет. При двоих-то детях не так просто устроиться. — Что вы сказали? — спросила Саша и крепко провела рукой по щеке. — А вот то, что знаю, то знаю. И по добру довожу до вашего сведения. Я такая, за спиной говорить не люблю. Спокойно, уверенно в своем очень чистом белом халате, она прошла мимо Саши и закрыла за собой дверь. — Ненавижу! — только одно слово поднималось в Сашиной душе. — Ненавижу! — Саша, неловко закуривая на ветру, сказал Королев, когда они возвращались домой. — Что с вами? Я не про сегодняшний день. И не о Прохоровой я сейчас. Что с вами? Я давно замечаю, неладно. Что стряслось? Дети здоровы? Да, спасибо. А как отец? Спасибо, хорошо. Нет, все хорошо. Впрочем, вру. У Леши серьезные неприятности в академии. Какой-то донос. А моральное поведение — роман с немкой. А был роман? Не было. Да, в сложное время мы живем. Сложное. Я все чаще слышу это слово. А как должны себя вести мы, попавшие в это сложное время? Мы не в первый раз об этом говорим, Саша. Подлецов на свете много. Но самое легкое и самое страшное, что мы можем сделать, это сказать, все равно тут ничем не поможешь. Я считаю, ничто не проходит без следа, ни доброе, ни дурное. И, как любила повторять Софья Ковалевская, говори, что знаешь, делай, что должно, а там будь, что будет. Вот так. Все это верно, но абстрактно. А как быть Леше? Как нам поступить с Прохоровой? Прохорову надо давить. Похоже, не мы ее. Она нас раздавит. Говори, что знаешь, делай, что должно. А что должно-то? Эти слова для нас бессмысленны. Он помолчал, продолжая курить, и, казалось, думая о своем. Вот что, Саша, о таких вещах не говорят, не уславливаются. Но вдруг, если что... При любых обстоятельствах приходите, поговорим. Я старше. Мы ровесники. Я на год старше, — он улыбнулся. Следовательно, умнее. Может, сумею помочь? И Саша, ответив на улыбку, снова сказала. Спасибо. Они простились у метро. Спускаясь по эскалатору, не видя, она глядела на поднимавшихся ей навстречу людей. Домой, домой. Она старалась не думать о том, о чем спрашивал ее Королев. Она поскорее хотела быть дома, увидеть Митю, детей. Мити еще не было, и странно, что она надеялась его застать. Только 4 часа, вернется он не раньше 7. Она хотела было перебрать бумаги в ящике письменного стола, но из этого ничего не вышло. Старые письма, счета с телефонной станции, завалявшийся рецепт. Его искали, а он вот где. Саша задвинула ящик и стала поливать цветы. И надолго застыла с лейкой в руках. — Мама, — сказала Катя, — а у нас в школе сегодня? — У тебя дырка на чулке, заштопай. Нет, — Нет-нет, не потом, а сейчас же. — Мама, что с тобой? — спросила Катя. — Ничего, — ответила Саша. — Зачем ты так сердито отвечаешь?